Тебе хочется танцевать, хочется кричать от восторга. Ты поймешь это, когда включишь Mixadance. Больше танцев в новом сезоне. capito anche tu che l'amore per me non c'è più. Ma vorrei che l'orchestra suonasse, suonasse, suonasse per sempre così. Oh! with the vibes get loose. I hit the floor directed to the roof. Cool, kick the nation with the groove. Then we rock the place when the bass gets smooth. Dance with the vibes get loose. I hit the floor directed to the roof. Cool, kick the nation with the groove. Then we rock the place when the bass gets smooth. Mixa dance number one. Это 323-я программа Mixadance. В вашей компании Володя Миксон и диджей Света, и хорошая музыка. Впрочем, как всегда, я думаю, вы уже не удивились. Что касается музыки, то эта часть у нас началась с первого места битпорта. Команда называется Tube, Free Tribe. Далее Look Back, So Nice. Очень хороший трек. Ну а в данный момент играет Андрей Бертолини и Drop That Beat. Очень крутейший ремикс на старенькую добрую вещицу, которую я играл еще в 90-х годах, по-моему. А я вот очень люблю Бертолини. Давно играю его треки, ремиксы прям... Но он на уровне, наверное, человек. Разве что... Он, наверное, в тройке моих любимчиков. Это Дэниел Портман. Нет, Даниэльчик Портман. Джеромчик из моей. А вот про Армина Ван Бюрчика забыл. Нет, ну, у меня просто выхватывают слова изо рта. Хорошо, но все-таки моя подборка идет на этой неделе. Извините, Владимир. На следующей неделе королевой будешь ты. Вот так что пока подвинься. Хорошо, в этот раз ты королева, наслаждайся. Ладно, 1-1. Также хотелось бы вам преподнести очень хорошую новость. У нас теперь технически с Нового года возможна запись в скайпе. То есть, если вы обладаете какой-то клубной новостью, которая готова поделиться с миллионами людей, которой будет интересно это всем, вы можете стукнуться в скайпе на mixadance.fm и написать эту новость. Если эта новость будет интересна нам, мы с вами свяжемся и пропишем вас. То есть это технически теперь возможно. Так, например, мы связались с диджеем Mad Max. Привет, Макс. Привет, Миксон. Рождество отлично. Немножко приболел, есть время поработать в студии. И для наших слушателей готовится сейчас несколько интересных треков, которые очень-очень скоро стрельнут и будут доступны для скачивания, прослушивания. Я надеюсь, что всем понравится. Ну а сейчас для всех любителей хорошего прогрессив тэч хауса есть новый трек Синтоза. Я надеюсь, многие уже его услышали. И, собственно, послушать, что будет дальше. Также проект Mixadance Pro работает над ремиксом на Dennis A. Приблизительно срок сдачи ремикса буквально через 2 недели. Ты, Макс, выздоравливай давай. Да, хорошо, постараюсь. Пока, Макс. Ну и прямо сейчас Mixadance Pro, новый трек и Синтоза. Оригинал микс очень скоро. Ожидаем релиз на лейбле Mixadance. Кстати, кто не знает Синтоза, маленькая справка. Это остров рядом с Сингапуром. Не рядом, а в Сингапуре вообще-то. Ну, фактически, да. Туда 2 минуты на монорельсе. Эксклюзив. Mixadance. Эксклюзив. Mixadance. Эксклюзив. Mixadance. Эксклюзив. Привет всем, меня зовут Мэд Макс. Ура, товарищи! Я что хочу сказать, пользуясь случаем, крутая в этом году зима. Эксклюзив. Миксаденс. Эксклюзив. Миксаденс. Эксклюзив. Миксаденс. Эксклюзив. www.mixon.ru